Важные вопросы. Вы замечали, что все важные дела чаще всего решаются в среду? Ну, если ждешь какого-то решения, ответ по важному вопросу, письмо или звонок, который решит твою судьбу. Пусть не на всю жизнь, но хотя бы на короткий миг. Оно и понятно. В понедельник все приходят в себя после выходных. Во вторник лениво начинают трогать работу лапкой. А в среду — вот оно. Бинго! Подкинем-ка мы дел этому засранцу, ведь обещали же. Правда, в этот раз мне не звонили, а судьба вообще нашла причудливый способ послать известие по моему вопросу. В универ меня привела необходимость взять справку для военкомата. Я заранее позвонил на кафедру, и бумагу обещали сделать. Но в назначенное время я прийти не смог, потому что тогда давал показания в прокуратуре, и теперь мне предстояло забрать справку у дежурного. На месте в деканате оказался только профессор Скачков, действующий хирург и легенда кафедры. В свои преклонные годы он еще прекрасно видел и оперировал лучше молодых. От деда я знал, что Скачков когда-то работал в одной больнице с моими родителями и, по легенде, даже оперировал мне уздечку под языком. Почему-то это пришло в голову только сейчас, хотя, справедливости ради, раньше профессор у меня ничего не вел. Видел я его буквально пару раз в коридоре и как-то не решался заговорить. Сейчас Скачков сидел за столом и что-то записывал в толстую тетрадь ручкой. Перед ним лежала газета, на ней стоял стакан с чаем в подстаканнике. Передавая справку, он прочитал мою фамилию и внимательно посмотрел на меня сквозь призму очков. «Царёв? М-да. Высокий как отец, а похож на мать. А я как раз хотел сказать, что вы меня оперировали. Язык. И мои родители с вами работали. Это сколько же лет прошло? Я тогда совсем маленький был. А я уже и тогда был стареньким», — вдруг улыбнулся профессор. «И тогда я все-таки решился. Понимаю, что это прозвучит странно, но, может, вы мне что-то расскажете о родителях? Я про их работу почти ничего не знаю. Отец твой был прекрасным неврологом, мать — это ларинголог от Бога. Глядя в глаза, могла поставить диагноз. Шучу, конечно, но ее пациенты всегда очень любили. Да что там далеко ходить, она и мне связки не раз спасала. Я же уже тогда преподавал, приходилось много говорить. Может, у них были какие-то проблемы на работе? Какие проблемы, ты о чем? Спрошу прямо. Мог кто-то желать им смерти? Враги, недоброжелатели? Профессор отложил ручку, развернул корпус в мою сторону и настороженно произнес: «Враги? А чего ты вдруг спрашиваешь об этом? Ты что-то знаешь?» «Да так, ничего», — смутился я. «Просто та авария, в которой они погибли, с каждым годом кажется все более странной». И Сафронов говорил. Тут я осекся, потому что вспомнил, что Павел Сергеевич просил меня не болтать об этой истории. Скачков сразу же среагировал. «Сафронов? Да, он же тогда ехал с ними. На конференцию. Так что он говорил?» «Не то чтобы он, но я сделал выводы, что авария могла быть подстроена». «Сделал вывод?» — поднял брови Скачков и, горько усмехнувшись, покачал головой. «Да. Я понимаю твое желание покопаться в том деле. Но, кажется, пора уже жить дальше. Ты не мальчик, скоро у тебя будет своя семья. Нужно отпустить прошлое». В этот момент в деканат зашла секретарша, выходившая на обед, и передала профессору какие-то бумаги. Я немного подождал, пока он отдаст ей какие-то зачетки в файле. Наконец девушка ушла в свой закуток, и я подумал, что мы продолжим беседу, но Скачков развел руками. «Ну, был рад тебя повидать. А теперь извини, Иван, мне нужно работать. До встречи в новом учебном году. Я буду вести у вас курс «Оперативная хирургия». Всего доброго». Пробормотал я и со справкой в руке вышел из деканата. Тишину университетских стен нарушали только шум работающего факса где-то в конце коридора, да разговор сторожа и уборщицы, доносившийся с первого этажа. Я кинул рюкзак на подоконник, чтобы достать наушники и убрать справку. Вынул пустой файл, давно валявшийся в рюкзаке без дела, и распрямил сложенный пополам листок. Клочок газетной бумаги скользнул на выкрашенный свежей краской пол. Почерк был неразборчивый. Я трижды прочел фразу глазами, прежде чем понял смысл. «Завтра Сквер, 19:00. Я с недоумением посмотрел на дверь, откуда только что вышел, но не решился зайти и задать вопрос. Осторожно опустил клочок газеты в карман рубашки и, застегнув рюкзак, пошел к выходу. Становилось все интереснее.